15 июня управление 48-го стрелкового корпуса, 74-й и 30-й стрелковой дивизии под видом учений сосредоточились в лесах в нескольких километрах восточнее города Бельцы. Вопросы истории, 1970 год, номер 5, страница 45. Маршал отмечает, что управление корпуса, корпусные части и 74-я стрелковая дивизия были подняты по боевой тревоге. Он говорит, что в учениях в этот момент принимала участие и 16-я танковая дивизия. Маршал Советского Союза Баграмян, в то время полковник, начальник оперативного отдела Киевского особого военного округа. Нам пришлось готовить всю оперативную документацию, связанную с выдвижением 5 стрелковых и 4 механизированных корпусов из районов постоянной дислокации в приграничную зону. Так начиналась война, страница 64. 15 июня мы получили приказ начать выдвижение всех 5 стрелковых корпусов границы. Они забрали с собой все необходимое для боевых действий. В целях скрытности движение осуществлялось только по ночам. Там же страница 77. Генерал-полковник Людников, в то время полковник, командир 200-й стрелковой дивизии 31-го стрелкового корпуса, был одним из тех, кто этот приказ выполнял. В директиве округа, поступившей в штаб дивизии 16 июня 1941 года, предписывалось выступить в поход в полном составе, сосредоточиться в лесах в 15-10 километрах северо-восточнее пограничного города Ковеля. Движение предполагалось совершать скрытно, только ночью, по лесистой местности. «Сквозь грозы», страница 24. Маршал Советского Союза Москаленко, в то время генерал-майор артиллерии, командир 1-й противотанковой бригады. Прибывали все новые эшелоны с людьми и боевой техникой. На юго-западном направлении – «Воспоминания командарма», страница 19. Маршал Советского Союза Еременко, в то время генерал-лейтенант, командующий 1-й армией. 20 июня штаб 13-й армии получил распоряжение командования Западного военного округа передислоцироваться из Могилева в Новогрудок. В начале войны, страница 109. К государственным границам перебрасывались не только армии, корпуса, дивизии. Мы находим сотни свидетельств переброски гораздо меньших подразделений. Пример. Генерал-лейтенант Зотов, в то время генерал-майор, начальник инженерных войск СЗФ. Саперные батальоны были отмобилизованы по штатам военного времени. 10 батальонов, прибывших с Дальнего Востока, были вооружены полностью. На Северо-Западном фронте 1941-1943 годы. Сборник статей участников боевых действий. Страница 172. В моих коллекциях не только воспоминания генералов и маршалов, офицеры меньшего ранга говорят о том же. Полковник Хвалей, в то время заместитель командира 202-й моторизованной дивизии 12-го механизированного корпуса 8-й армии. В ночь на 18 июня 1941 года наша дивизия ушла на полевые учения. На Северо-Западном фронте 1941-1943 годы, страница 310. Тут же полковник говорит, так получилось, что подразделения дивизии к началу войны оказались прямо за пограничными заставами, то есть в непосредственной близости от государственной границы. Известен небольшой отрывок из боевого приказа, который в тот же день, 18 июня 1941 года, получил полковник Черняховский, в последующем генерал армии, командир танковой дивизии того же 12-го механизированного корпуса.